Глава 14. Уже наступило утро, когда Гудо доварил кашу и поставил котелок на стол. Несмотря на то, что палач уже около 2 дней ничего не ел, он не испытывал особенного голода, и сон не одолел его. До сих пор в его теле не ощущалось никаких признаков болезни или слабости. Но Гудо не исключал того, что чума могла проникнуть и в него. Согласно учению Гальчини, явные признаки чумы появляются на 3-й, а то и на 4-й день. Внезапно жар охватывает все тело, начинает сильно болеть голова, появляется тошнота и рвота, на языке образуется белый налет, краснеют лицо и глаза, болят мышцы. И возникает такое чувство, будто ты выполз из ужасной драки, где тебе порядком досталось. Окончив вскрытие и прижигание бубонов у Аделы и дочери, Гудо силой заставил их выпить то, что сам назвал волшебным зельем Гальчини. Назвал потому, что оно должно быть таким. Если оно не является таковым, то в последнее мгновение жизни Гудо назовет его иначе, скорее всего, ядом Гальчини. Но пока он верил, очень верил в волшебство своего учителя и в вековую мудрость рыцарей-тамплиеров, которые начали борьбу с чумой еще несколько веков назад, столкнувшись с ней на дорогах, ведущих в Святую Землю Иерусалима. Веря в это зелье, Гудо и сам допил то, что не поместилось в телах дорогих ему Аделы и Греты. Может быть, этим он отпугнет болезнь или выставит надежный щит против ее атаки. Но все же для поддержания сил нужно было съесть хотя бы немного каши. У него есть хлеб, правда черствый, и несколько кружков колбасы. А еще немного сыра, овощей и большая корзина яблок. Хорошо, что у него образовался запас пищи. Значит, Бог предупредил его об этом необходимом действии. Но надолго ли этого хватит? Ведь когда его девочки поправятся, им нужно будет много еды, причем еды хорошей. А еще им нужна одежда и обувь. И, конечно же, игрушки для маленькой Греты. Игрушки он сделает сам. Он придумает и сделает много интересных и даже забавных игрушек, таких, каких и у детей императора никогда не было. Веселые, разноцветные, они будут сами двигаться и вращаться, и Грета будет улыбаться и смеяться. Может, она даже улыбнется и ему, и ее отцу, может, скажет доброе, ласковое слово. Но пока, кроме проклятий, он ничего не слышал от своих славных девочек. А в глазах дорогих ему людей он видел лишь жгучую ненависть и желание скорейшей смерти. Для них он демон, прилетевший исполнить чудовищное предназначение. Но это пока. Они узнают, кто он, и он будет добр к ним и терпелив. Он отдаст им все, что накопил за этот год. Да что там, он отдаст всего себя. А если такой он им не нужен, то Гудо станет другим, добрым, внимательным и даже угодливым. Он сможет, это нетрудно, когда очень хочешь понравиться. А если этого не случится, если они не поймут и не простят, что ж, он все равно будет где-то рядом, и невидимый и неслышимый будет заботиться о них. Заботиться и оберегать от всех бед и несчастий. Они должны быть счастливыми, и жизнь должна стать для них постоянным праздником. Нужно только поправиться, а дальше все будет хорошо. Гудо подошел к кровати и наклонился. Измученные болезнью и причиненные палачом болью, они, хотя и тревожно, но спали. Еще начиная лечение, Гудо решил, что если они доживут до утра, значит, Господь позволил им остаться в живых, значит, болезнь приостановилась. Вот только бы она не проникла в его, Гудо, тело, тогда все будет значительно сложнее. Пусть девочки еще немного поспят, а ему нужно приготовить соляной раствор и раздобыть немного свежей крови. Лучше, конечно, свиной. На этой смеси Гудо приготовит новое зелье и попробует его на себе. Именно это зелье, как указано в книге, убивает чуму. Вот только почему-то состав его написан сложно, а в некоторых местах и таинственными знаками. Получалось, что нужна чужая кровь, едва ли не слуги дьявола. Свинью часто воспринимают как животное сатаны. Даже некоторых демонов изображают с рылом свиньи. Так что свиная кровь, наверное, то, что нужно. И эта кровь должна бродить и созревать в закрытом сосуде. Затем в этот сосуд следует пустить посланников ангелов, которые победят то, что родит нечистая кровь. И эта победа посланников ангелов изгонит чуму. Уж очень сложно и непонятно для Гудо. Как бы он хотел, чтобы Гальчини оказался сейчас, хотя бы на несколько мгновений, здесь, в доме палача. За это Гудо готов был отдать несколько лет жизни. А может, и саму душу дьяволу, только бы тот отпустил мэтра и отдал его в руки господина в синих одеждах. А уж тогда бы Гудо сумел выведать всю правду об этом спасительном зелье, как бы ни повел себя Гальчини. В его руках даже тень, прибывшая из ада, заговорила бы и во всем созналась бы. Ведь так велико желание господина в синих одеждах искупить свой грех и подарить его девочкам вторую жизнь. Для этого он готов на все. А может, это и не понадобится. Ведь подарил Господь ему Аделу и Грету. Может, это означает, что он простил великие грехи Гудо. И теперь, в продолжении своей великой милости, Бог защитит и его, и девочек от проклятой болезни. Как бы это было прекрасно! Тогда можно начинать новую жизнь. Гудо присел за стол и усмехнулся. Но усмешка вышла горькой. Новая жизнь среди тысяч смертей. Это звучало смело. Как хорошо, что в своих тревожных заботах город позабыл о нем. Вот уже приближался полдень, но палача никто не звал. Даже Патрик не явился спросить, где пропадал Гудо столько времени. И это просто здорово. Совсем не нужно никому, даже Патрику, знать, что в доме палача находится двое больных черной чумой. Люди глупы, а напуганные безумны. Кто знает, уж не захотят ли они выгнать Аделу и Грету в ужас рушащегося мира. А может произойти и совсем страшное. И запылает домик палача. Ведь он не позволит выгнать дорогих ему людей навстречу смерти. Он будет защищать их до последнего вздоха. И он убьет каждого, кто посмеет прикоснуться к его девочкам. Лучше уж он сгорит вместе с ними в очищающем огне. Вместе. Гудо показалось, что Адела застонала и склонила голову. Он тут же вскочил и подошел к кровати. Нет, она еще не пришла в себя. Гудо посмотрел на своих девочек и улыбнулся. Они спят, они останавливают болезнь. А ему можно сходить в город и прикупить кое-что необходимое. Он успеет еще до того, как они откроют глаза. Они не уйдут. Им некуда идти. Да и уж очень слабы их тела. Хотя они уже и свободны. Опротивившие даже самому палачу ремешки валялись у кровати. И не уйдут же они, обернувшись в обрывки плаща палача. Ах да, плащ. Старый плащ не годился для господина в синих одеждах. Что ж, пока можно обойтись и без плаща. Дни стоят жаркие. И кто еще на этой земле не имел неудовольствия увидеть его безобразное лицо? Можно, конечно, надеть и старый плащ, но если в этом необходимость. Достав из тайника пригоршни золотых и серебряных монет и сунув в мешок пустые кувшины и бутылки, Гудо еще раз посмотрел на своих девочек и вышел за дверь. В лагере Альберта мирно клубились многочисленные дымы. Люди, по-видимому, подчиняясь строгому приказу, не выходили за круг своих повозок. Только несколько крепких парней с мечами на ремнях таскались за пруды большие котелки воды. Их-то и попросил палач отдать лошадь и повозку купцу Арнульфу. После этого Гудо направился к городским воротам. Непривычно было видеть то, что ворота в дневной час были закрыты, и перед ним не торчали стражники, не разгуливали парочки, покрикивая на шустрых детей. Его заметили еще издали и приоткрыли одну половинку ворот. Стражники пытались безразличием смотреть на палача города, но дрожь в руках не оставляла сомнений, что страх сегодняшнего дня проник глубоко в их сердца. Каждая перемена в это мгновение вызывала у них чувство беспокойства, и каждое непонятное движение – необъяснимый страх. «Что там, палач?» – робко спросил один из стражников. «Все хорошо», – неожиданно для себя ответил Гудо. Стражники переглянулись и с недоумением посмотрели на удаляющегося палача. Они еще не видели его без привычного плаща и натянутого на лицо капюшона. Улицы были пустынны. Горожане в предчувствии чего-то ужасного не покидали своих жилищ. Даже дети не носились в своих постоянных играх. Только привычно бродили тощие козы, и грязные свиньи копались в уличных отбросах. Гудо сразу же направился к ратуше. Если и были какие-то новости, то, скорее всего, о них можно было узнать там. К тому же, за время его отсутствия в нем могла возникнуть потребность. Это тоже нужно было узнать. На ратушной площади Гудо, к своему удивлению, обнаружил множество дров, сложенных в пирамиды, а также почти все доски и балки, которые за последний месяц произвела лесопильня. Здесь же, на ступенях ратуши, стоял бюргермейстер в окружении известных в городе людей. Но, вопреки обычаю, он молчал и внимательно слушал, а говорил лекарь Хорст. «Чума, иначе называемая «черный мор», происходит обычно от черного колдовства, и с ветром зараза переносится из одного места в другое. Болезнь эта скоротечна и очень заразна. Более всего бедствий приносит она городам, где люди живут тесно. И если в округе начался черный мор, надлежит прежде всего отделить больных от здоровых и стараться, чтобы как можно меньше народу соприкасалось с заболевшими. Случается, что у человека достает жизненной силы, чтобы одолеть чуму, и он безо всяких лекарств, хотя и ценой страшных мук, выздоравливает. Поэтому нужно поддерживать силы заболевших и надеяться на счастливый жребий. А дабы зараза не распространялась, вокруг места, где собраны больные, следует жечь костры, и все, кто выходит оттуда, должны между тех костров проходить и окуриваться их дымом. Еще черный мор случается от мертвого тела, которое не похоронили. Когда оно начинает разлагаться и гнить, то испускает миазмы, разносимые ветром. Поскольку мы не можем покинуть город, то его нужно изолировать, не допускать никого из чужаков, и хорошо бы в эти трудные дни не ходить в гости и в харчевни. Уже сегодня мы начнем жечь костры для очистки воздуха. Кто знает, может быть, ветер успел занести в город заразу. Это все, что касается улиц и площадей. А в доме каждый бюргер должен окурить помещение смолистыми веществами. И почаще вдыхайте пары сожженной селитры. А если, не приведи Господь, чума все же проникнет в ваш дом, не подходите близко к больному. Подавайте ему пищу и воду на длинных шестах. И сразу же поставьте у кровати несчастного блюдце с молоком. Молоко тоже очищает отравленный воздух. Надеюсь, уже все умертвили своих кошек и котов, этих слуг дьявола, которые на своей шерсти приносят болезнь. Многие из тех, кто слушал лекаря, согласно закивали. Вот и хорошо. Мы должны пережить это тяжелое время. Господь не оставит нас. Мы будем денно и ночно возносить к Нему свои молитвы. Я правильно говорю, отец Марцио? Стоящий возле бюргермейстера священник возвел руки к небесам. «Господь милосердный, спаси и сохрани нас, братья и сестры, ваши молитвы – это ваше спасение. Молитесь и днем, и ночью, молитесь с чистым сердцем и открытой душой». Гудо протиснулся к бюргермейстеру и стал рядом с ним. Венцель Марцил грустно посмотрел на городского палача и ничего ему не сказал. Облегченно вздохнув, Гудо решил, что пора выбираться из толпы. У него было сегодня очень много дел.